Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сначала я хочу сделать объявление маленькое. Вот перед вами здесь находится адрес kabbalah.info/rus. То же самое и на других языках есть, только уже не рус, а другие там отделы kabbalah.info. Я предлагаю всем желающим принять участие в конгрессе в Англии, который состоится с 7 по 9 ноября этого года, записаться по этому адресу, и там мы с вами встретимся. Приглашаются студенты, друзья и вообще все учащиеся. Подавайте свои заявки. Вот по этому адресу записывайтесь со всех стран мира. Я думаю, что для всех нас там хватит места, и мы проведем хороший конгресс. 7 по 9 ноября в Англии. По этому адресу запись. Это первое, что я должен был вам сказать. И второе, что я еще хочу вам сказать, это книги Зоар. Напоминаю, что вышла на английском языке книга Зоар. Это самая главная часть книги Зоар. Она как бы корона всей этой книги. В нее входят самые важные части книги Зоар. С комментариями Баля Сулама и со всеми моими комментариями, которые приводятся здесь, когда я учил эту книгу вместе с моим учителем Рабашем. Так что в этой книге практически находится вся квинтэссенция всей книги Зоар. Я очень советую ее, и, пожалуйста, советуйте ее. Это очень хороший подарок для любого человека в мире, даже который не любит, и не знает, и не понимает, все равно сама по себе книга Зоар, она уже, сами, наверное, слышали, что особенная, и поэтому стоит ее просто даже иметь и иногда и открывать. И следующее, это то, что у нас есть с вами две статьи. Мы постараемся их пройти. Только у меня нет, кстати говоря, чем рисовать. Кто-то должен сбегать вниз и принести мне туши. Если понадобится. Ну, на всякий случай. У меня там в столе внизу. Мы с вами изучаем сейчас, просто в связи с нашими мероприятиями, выбрали Саша Козлов, вы его знаете, мой товарищ. Это он подбирает материал, так что если у вас есть какие-то вопросы, ругайте его, а не меня. Я от него получаю задания и преподаю. А организует это все он. Значит, он выбрал нам такой сегодня материал. Первая статья – это воздействие Творца, прямое и косвенное, на основе статьи Баля Сулама «Ахор векедем цартани». И вторую статью, если мы успеем, то мы и ее пройдем. Статьи вообще очень важные в начале ощущения высшего мира. Баля Сулам пишет это в виде метафоры. А мы с вами попытаемся разобраться в этом и поглубже. Сказано так. «Сзади и спереди ты объемлешь меня». «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Это говорится о высшей силе, которая проявляется перед человеком и скрывается от него, проявляется и скрывается от него. Те, кто изучал немножко науку Каббала, они знают, что после того, как создано желание в мире бесконечности, желание, этого недостаточно. Оно было заполнено светом, но совершенно не ощущало себя, напоминая как бы каплю семени, которую даже мы еще не можем определить, отнести к будущему творению. То есть, ну, капля существует, а самостоятельно она разве или нет? К чему ее отнести? К родителям, к ее или к будущему уже творению? Так вот, для того, чтобы дать человеку родиться в духовном, То есть, чтобы он ощутил себя самостоятельным, а самостоятельным это значит отделенным от Творца, чтобы у него было свое личное «я». Для этого происходит нисхождение из вот этого уровня мира бесконечности до нашего мира по ступеням пяти миров. Как мы с вами изучаем, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И эти нисхождения сверху вниз, они происходят поступенчато. В каждой ступени есть еще у нас пять парцуфим, и в каждом парцуфе пять сферот, и таким образом 25 и помноженных всего на 5, получается 125 ступеней. Каждая ступень, она представляет собой вход света и выход в свет из света, из желания. То есть вот есть у меня желание, чего-то я желаю, наполнен чем-то, свет исторгается из этого желания, входит в него и затем выходит из него. И вот это вот вход света и выход света, он создает в этом желании ощущение недостатка и ощущение наполнения. Ощущение наполнения и ощущение недостатка. И именно таким образом и воспитывается внутри желания, рождается внутри желания четкое желание на свет. То есть невозможно из капли сделать самостоятельное творение «я», если не в каждую ее часть впустить свет и из каждой ее части извлечь свет. И снова впустить свет, и снова извлечь свет. То есть именно вот такие постепенные, постоянные входы и выходы света, они создают четкое ощущение к свету, его определение, его всевозможные стили, виды, свойства. И начинает постепенно-постепенно человек ощущать то, что раньше не ощущал. То есть вход и выход света, он рождает способное к работе кли. Поэтому Творец, когда мы сейчас начинаем к нему снизу вверх уже подниматься, он также воздействует на нас, на наше маленькое желание, своим проявлением, которое называется «период» или «по ним». И своей обратной частью. Своей передней частью это свет, а его обратная часть это тьма. Причем тьма это самостоятельная существующая составляющая. То есть это не просто отсутствие света. Тьма это четкое ощущение желания на определенное наполнение. То есть я голоден. Такое не считается в духовном, что такое не считается в духовном за настоящее желание. Ты должен точно знать, что ты хочешь, как, на каких условиях, все вкусы, которые должны в тебя сейчас войти, какие желания в тебя не должны заполнить, до какого уровня, все это должно быть просчитано. И только тогда в духовном считается, что человек готов получить высший свет в какой-то определенной порции, в какой-то определенной комбинации этих светов, в каком-то определенном стиле получения. Поэтому желание, оно развивается постепенно. Мы в нашем состоянии сейчас спустились сверху вниз, прошли тут какой-то исторический отрывок, история наша, так? Но мы с вами еще совершенно не готовы к тому, чтобы начать получать высший свет. У нас к нему отсутствуют точные желания. Такие, когда бы мы точно знали, что мы хотим. Поэтому мы этот высший свет не ощущаем. Он находится вокруг нас. Мы находимся в нем, как вот эта точка в мире бесконечности. Находится внутри высшего света, но она его не ощущает. Вместо всего этого высшего света мы ощущаем как так называемый нердакик. Маленькое-маленькое его свечение, которое ощущается нами, как наша жизнь. И не более того. Значит, вся проблема не в свете, который нам не светит. Вся проблема в желаниях, которые не развиты для того, чтобы этот свет начать ощущать. И вот для того, чтобы его начать ощущать, Творец работает над нами. Как говорится, спереди и сзади ты объемлешь меня. На иврите это звучит «Ахор векедем цартани». «Ахор». Вы просто будете много раз слышать это изречение. «Векедем цартани». «Ахор» – это обратная часть или тьма. Удаление света, исчезновение Творца, скрытие. Кедем. В – это И. Кедем – это лицо или раскрытие. И цартани от слова «яцера», от слова «делаешь меня», «создаешь меня», «сотворяешь». «Сотворяешь». Сотворяешь меня, потому что именно входом, выходом света, проявлением Творца и скрытием его, я постепенно становлюсь чувствителен к его всевозможным проявлениям. И тогда начинаю его ощущать, силуэт сначала какой-то такой маловидимый, а потом все больше и больше, потому что он удаляется, приближается, он двигается. И таким образом я становлюсь более и более чувствителен к различиям всевозможных его проявлений. В добром, немножко в плохом, немножко в злом, немножко в строгости, немножко в отдаче и так далее. Во всевозможных проявлениях я его угадываю уже. И ощущаемых мной как отрицательная тьма, и ощущаемых мной как положительный свет. И вот таким образом постоянно я ощущаю его в переменах, в изменениях, в качествах и в количествах всевозможных. Я начинаю быть чувствителен к нему. И здесь и происходит тогда уже раскрытие его. То есть такое раскрытие, когда для меня тьма и цвет, и свет, они одинаковы. С помощью проявлений постоянных тьмы и света, достигаю такого состояния, когда для меня уже и тьма, и свет, они равнозначны. Я уже начинаю просто видеть его всегда. Во всем. И в его, как бы, противоположных ему отрицательных на меня воздействиях, и в его прямых на меня положительных воздействиях. Поэтому и сказано, сзади и спереди ты объемлешь меня. Это говорится о том, что высшая сила находится в сокрытии сзади и в раскрытии спереди относительно человека. Пишет далее Баля Сулам. Ибо высшая сила управляет всем. Для чего и как? Управляет абсолютно всем творением, но с какой целью? С целью довести человека. Другой цели нет. Все направлено относительно человека, довести его до заранее намеченной цели. Поэтому все, что крутится, и все, что мы ощущаем, и все, что в природе все происходит, в положительных и отрицательных всевозможных изменениях, во всех этих метаморфозах, все это только для того, чтобы привести человека в итоге не неживую, не животную, не растительную, а именно человека привести к цели. Ибо высшая сила царствует и властвует над всем. То есть Творец окружает нас, находящихся внутри, и полностью работает над нами. И все возвратится к своему источнику. То есть человек обязан будет с помощью вот этих воздействий, ахор вакедем, прямых и косвенных, обратных, настолько себя очистить, утоньшить, сделать себя тонким, настроенным на проявление Творца, что возвратиться к источнику, то есть он точно достигнет такого состояния, когда полностью будет ощущать во всем, абсолютно во всем вокруг и внутри себя только одну действующую силу и волю, только одного Творца. А вслед за человеком, потому как человек является самой последней ступенью развития, то есть свет, мы с вами изучали, он проявляет себя в том, что строит нас четырехступенчато, неживая, растительная, животная и человеческая природа. Так если мы исправляем самую последнюю, нашу четвертую стадию, то, естественно, исправляются и все предыдущие стадии природы, и они тоже подключаются к этому же включению в Творца, поэтому сказано, все возвратится к своему источнику. А то, что кажется человеку, что он разделен сейчас на себя и все окружающее, это потому, что наше восприятие, как мы с вами изучали ранее, оно состоит из двух составляющих. Дело в том, что наше внутреннее восприятие мира устроено таким, что оно делит мир на две части. Мы с вами состоим из таких желаний, в которые мы можем получить внутренний свет, и это мы ощущаем как свое «я». Они называются шорыш, нешама, гуф. Шорыш называется корень. Нешама – это душа. И гуф – это тело. Это все «я». А кроме того, еще ощущается мною левуш и эйхаль. Левуш – это одеяние. Эйхаль – это внешний мир. Вообще эйхаль в переводе значит залы или пространство. То есть все, что вне одеяния. То есть практически что значит? Есть корень, на него одевается душа. Душа. Что я написал? Душа. Затем тело. И это все внутренние части мои. А затем с верхней это одеяние и окружающее пространство. Вся Вселенная. Вот из таких частей состоит мое кли. Мое восприятие мира. Почему оно делится на внутреннюю и на внешнюю часть? Потому что я еще не исправил свои ощущения. Как только я их исправляю, они сразу же сливаются вместе в одно целое. И тогда я начинаю понимать, ощущать, что ничего вообще нету вокруг меня, а все находится во мне. Это постепенное расширение восприятия мира происходит в человеке по мере того, как он духовно развивается. Он присоединяет к себе следующую часть, левушим так называемую, а потом и следующую часть, называемую эйхаль или эйхалот, множественная часть эйхалот. Похоже на эхолот. И это все входит в него. Поэтому человек начинает ощущать все мироздание, не только нашу Вселенную, а и все миры внутри, как свое «я». То есть он возвращается, в общем-то, к предыдущему состоянию своему в мире бесконечности, где все это относилось к одному желанию, к одному творению. И вот так человек ощущает. А где же остается место Творцу? А Творцу остается место внутри человека и снаружи. Человек ощущает окружающий свет. Окружающий свет и внутренний свет. И вот эти два света воспринимаются им как Творец. И вот тогда уже он начинает правильно говорить. «Ахор в кедем цартани». И внутри меня, и снаружи меня находишься ты, и этим своим присутствием, двойным снаружи и внутри, ты все делаешь. Ибо нет места свободного от Творца, и нет ничего выходящего из-под его власти. Таким образом, человек ощущает явно, здесь не имеется в виду никакая вера, о чем говорит, о религии, о чем говорят, или что-то, непосредственное постижение Творца, которое возникает вследствие вот этих вот входа и выхода света в наших желаниях, которые настолько нас прочистили и дали нам такие оттенки, такие тонкости восприятия его, что мы видим себя занимающими весь объем мироздания, а его заполняющим весь объем этот изнутри и снаружи. Отличие в ощущении человеком высшей силы, сзади или спереди, в том, как проявляется всеобъемлющая власть Творца, в настоящем или в будущем. Дело в том, что нету в духовном настоящего, прошедшего, будущего. Есть только одно состояние, совершенное, которое создал Творец, этот мир бесконечности. А то, что мы воспринимаем себя не в нем, это потому, что мы так воспринимаем. Это все равно, как я снимаю очки и смотрю на мир, и вижу половину, третью часть, пятую, десятую часть предметов, которые здесь находятся. По мере того, как я одеваю очки, по мере того, как я присматриваюсь лучше к миру, я увижу его больше. Мир от этого не меняется. Меняется мое восприятие мира. Так и здесь, в данном случае. Мы себя постепенно по ступеням миров все время чистим, все время делаем себя более тонкими, улавливающими диапазон все более широкий и явления все более тонкие, микроскопические. И получается, что таким образом я и раскрываю постепенно мир. И когда я возвращаюсь в мир бесконечности, из нашего мира обратно, то я уже чувствую его во всех его мельчайших проявлениях. А не так, как раньше я чувствовал его, как будто и не чувствовал, как был, как мы говорим, капля семени в зародыше в матери, которая только начинает развиваться, которая совершенно не имеет никакого самостоятельного существования. Поэтому достижение обратно мира бесконечности по ступеням миров приводит человека к тому, что он обнаруживает явно во всех своих желаниях, во всех своих исследованиях, которые он должен провести по ходу дела, что нет свободного места от Творца. Что значит свободного места? То есть все желания его явно проявляют эту высшую силу в себе. И он ощущает и постигает на себе его воздействие, и какое оно само по себе изначально в прошлом, и в настоящем, и в будущем. А поскольку человеку достаивается соединить этот и духовные миры, все свои состояния, то раскрывает высшую управляющую всем силу в настоящем, во всем происходящем. Нету для него уже прошлого и будущего. То есть прошлое и будущее есть у меня, пока я поднимаюсь по ступеням миров. Есть предыдущее состояние, настоящее и последующее. То есть вот это прошлое, это настоящее и вот это будущее. То есть это состояние, не время. Времени в духовном мире нет. Состояние. А если я уже полностью настроил себя на ощущение Творца без каких-либо ограничений, то есть я довел свои инструменты, свои чувства, свои органы ощущений до такого состояния, что я раскрываю его полностью, значит, уже не может быть у меня никакого будущего состояния. Оно все в настоящем. А все прошлые состояния, они включаются в это настоящее состояние, единственно существующее, и являются его основой. Они его и образуют. Далее пишет Баля Сулам. Человек обнаруживает, что все происходящее – это внешнее одеяние, скрывающее вечно всеобъемлющее управление. То есть, постепенно, усовершенствуя свое восприятие, мы раскрываем, что все происходящее с нами сегодня является специально таким внешним одеянием Творца относительно нас, которое специально его скрывает таким образом, чтобы создать в нас четкие органы восприятия, четкие ощущения, которые необходимы для того, чтобы его воспринять. То есть все те случаи, которые с нами происходят, падения и подъемы, всевозможные проявления процессов, каких бы то ни было, которые нас хоть каким-то образом задевают. Это все для того, чтобы развить нас, для того, чтобы мы его ощутили. Причем, если бы эти процессы происходили бы не для того, чтобы мы его ощутили, мы бы их не чувствовали. Есть огромное количество процессов еще в природе, которых мы не ощущаем, они нам не нужны. Именно сегодня, именно сейчас, на данной ступени, если я их не ощущаю, я еще не готов к тому, чтобы они на меня подействовали, чтобы они меня повели как-то вперед, чтобы они меня сделали, подняли с этой ступени на следующую, то есть сделали меня более тонким, деликатным, чтобы я мог ощутить еще глубже Творца. Все проявляется только на той ступени, на которой я нахожусь, для того, чтобы приподнять меня, повысить во мне чувствительность, чтобы я поднялся таким образом к большему постижению, что значит поднялся на следующую ступень. Так вот, все, что происходит в мире, является внешним одеянием относительно меня. То есть Творец все время играет относительно меня раскрытием-скрытием во всех сечениях, как бы, в чувствах, в разумах, в мыслях, в том, что ставит передо мной во всевозможных моих ощущениях всевозможные наполнения и опустошения, чтобы в итоге комбинированным таким образом, включая одно в другое ощущение, постижение, познание, привести меня к тому, чтобы я был внутри себя собран из таких маленьких ниш, из таких маленьких кусочков восприятия, пикселей, точечек, которые бы точно бы воспринимали все-все-все его оттенки отношения ко мне. Высшее управление и в настоящем властвует над всем мирозданием и над каждым решением, действием, над каждой мыслью. То есть специально Творец создает в нас такие условия, когда нам кажется, что его нет. Или мир управляется какими-то начальниками. Плохо управляется, неправильно, несправедливо. Это все делается специально скрытием Творца и проявлением обратными его власти действиями. Это тоже раскрытие Творца. только оно обратно, и поэтому называется скрытие. То есть отрицательное раскрытие Творца называется его скрытием. То есть вот стоит передо мной что-то хорошее, которое меня наполняет, а теперь оно немножко удаляется. И вот я ощущаю это удаление как страдание. Но это то же самое раскрытие, только в обратную сторону оно идет. То есть Творец мне этим показывает, а что будет, если я от тебя отодвинусь? То есть все проблемы, которые есть у нас, от самых глобальных до самых личных, они все являются отрицательным раскрытием Творца. И поэтому называется скрытием. То есть к ним надо относиться абсолютно так же, как к скрытиям. Они нас учат даже еще большему, чем раскрытие. Потому что человек, как чувствительный элемент, который создан только из материала, желающего получить наслаждение, он к боли относится намного более чувствительно, чем к наслаждению. И ко всяким падениям и утратам, опустошениям относится с большим вниманием, чем к наполнению. Потому что наполнение не имеет столько оттенков, сколько опустошения. Потому что мы, как желающие получить наслаждение, как нисходящие из высшего мира, из мира бесконечности, считаем, что нам положено наполниться и насладиться. И поэтому любое опустошение мы ощущаем как неположенное нам. И поэтому мы к нему особенно чувствительны. И получается, что именно когда мы наполняемся, это нас как бы заполняет, это нас отупевает. А когда мы опустошаемся, вот здесь-то и происходит в человеке развитие острых, новых ощущений, повышение чувствительности. И когда приходит в следующий раз наслаждение, оно ощущается уже после боли совсем по-другому. Поэтому есть такое очень такое основополагающее условие, закон в Кабале. «Ит пашту таор вейстолкуто, осея такли, рауй литовкидо». «Ит пашту таор», то есть наполнение светом, и «вейстолкуто», и исчезновение света, «осе кли», делает кли, «рауй литовкидо», подходящим для его действия, для его миссии. То есть невозможно никоим образом начать что-то ощущать, если ты не ощутишь себя во тьме, в свете, во тьме, в свете, энное количество раз во всевозможных сечениях, во всевозможных свойствах, качествах, только тогда у тебя появится четкое направление на правильное восприятие. Далее пишет Бальслам так. Высшее управление и в настоящем властвует над всем мирозданием и над каждым решением, действием, над каждой мыслью. Это постепенно раскрывает человек, который именно, как мы сейчас говорим, создает в себе вот эти вот ощущения нужные на Творца. То есть в нем сливается время прошлое, будущее, настоящее. Он полностью подобен Творцу. Он полностью согласен, солидарен с Творцом. Потому как нет прошлого, будущего, настоящего, то всеми своими мыслями, всеми своими чувствами он входит в резонанс с действиями Творца в его желаниях, с действиями Творца в его мыслях. Настолько, что ему трудно даже воспринять, а где это действие его или действие Творца, где это мысли его или мысли Творца. Получается, что они вместе работают. Но кто причина, а кто следствие? Даже это пропадает. Это имеется в виду под ощущением отсутствия времени. Отсутствие времени значит нет причины и нет следствия. Происходит действие, происходит, оно не замораживается ничего. Как бы нет прошлого, будущего, настоящего, это не значит, что прошло время, и уже все стабильно, абсолютно все наполнено, и нет никакого развития. Развитие происходит, но оно происходит в полной гармонии между чувствами и мыслями человека и Творца. Настолько, что непонятно, кто же из них раньше, кто из них позже. А вот вместе мы этого не можем в себе, представить, потому что наши органы чувства не построены на контрасте между злом, добром, тьмой, светом. А когда пропадает этот контраст, мы еще не знаем, что же такое возникает. Вот привести нас к отключению от этого восприятия только в контрастах, только добро относительно зла, свет относительно тьмы, привести нас к тому, чтобы мы начинали воспринимать не в контрасте, для этого мы и проходим весь этот путь, который делают в нас эти контрасты. Когда они заканчивают свою работу, все эти действия по наполнению и опустошению светом, по этим контрастам, когда мы достигаем максимальной резолюции, тогда это все сливается в одну картину, не пропадает ни один пиксель. Сливается в том, что перестает быть прошлое, будущее, настоящее. Высшее управление не раскрывается у всех на виду в настоящем, в виде всадника Творца, восседающего на коне творения. То есть, поначалу человеку кажется, что Творец управляет им, что Творец сидит на нем, он как конь, а на нем восседает Творец. И Творец полностью управляет с помощью вожжей, с помощью кнута, управляет конем. А наоборот, затем ему кажется, это когда свет светит на него. А когда свет перестает на него светить, то ему наоборот кажется, что он управляет Творцом, якобы конь управляет наездником, всадником. Что творение само управляет своей действительностью. То есть вход света и выход света дают нам вот такое отношение к действительности. Творец наполняет и управляет творение, творением, или творение самостоятельно и управляет само собой и всем, что существует. И поэтому таким же воздействием, входом и выходом, раскрытием себя и скрытием себя, Творец постепенно приводит нас к состоянию, когда мы начинаем ощущать, что во всем существует только Он. Но все равно очень трудно с этим согласиться, потому что где же тогда все-таки я? Хотя, пишет Баля Сулам, на самом деле конь не пробуждается ни к какому движению иначе, как указанием вожь и узды своего всадника. И человек, раскрывающий власть Творца в себе в таком виде, раскрывает это именно вскрытие лика Творца. То есть, в чем заключается наше развитие? В том, чтобы достичь такого в себе тонкого восприятия Творца, когда он будет полностью скрыт, а для меня он будет в моих ощущениях полностью именно раскрыт. Это значит, что для меня свет и тьма не имеют уже значения. Это значит, что я его полностью раскрыл. То есть происходит парадокс. Творец раскрывается нам, скрывается, чуть больше раскрывается, скрывается, чуть еще больше раскрывается, скрывается. Он играет с нами таким образом на раскрытие, а затем он играет с нами на скрытие. То есть после того, как я уже овладеваю этой техникой, его поиском, его определением, нахождением в себе, во всех своих мыслях, где он там находится во мне, где он там прячется за моими мыслями, как определяющий, как рождающий во мне их. Где он ощущается в желаниях моих, где-то там изнутри зарождает мои желания, мои все взгляды, вкусы, направления, потребности, устремления. Вот после того, как я достаточно себя уже навожу на этот поиск изнутри, в сердце и в разуме, после этого Творец начинает скрываться все больше и больше и больше. А я, несмотря на то, что он скрывается, уже раскрываю его, обучаю себя, учусь, как его раскрыть в том, что он скрывается. То есть получается так, что те все методы скрытия и раскрытия с его стороны, они оборачиваются в обратную. Раскрытием и скрытием с моей стороны. То, что он раскрывался, во мне сейчас рождает скрытие. То, что он скрывался, во мне сейчас рождает раскрытие. И получается, что я прихожу к миру бесконечности, Творец полностью скрыт. А я его при этом своими чувствами полностью раскрываю. И поэтому сохраняется при этом условие так называемого цимцум алиф, первого сокращения, что между мною и Творцом существует абсолютно полная такая цельная стена. И несмотря на то, что эта стена существует, как вот сейчас в наших ощущениях между мною и им, в моих ощущениях, я его не ощущаю абсолютно, несмотря на то, что эта стена существует, я эту стену отодвинул до мира бесконечности, поднял ее на все 125 ступеней, и все это мое кли, которое я поднял эту стену, этот экран надо мной, а все миры, они заполнены уже светом, и я в них существую. То есть я этим полностью проявил Творца в себе. И именно скрытие его образовали во мне сейчас свойство раскрытия. Далее пишет Баля Сулам. До тех пор, пока человек не удостаивается вручить все свои мысли, решения, поступки Творцу, конь будто бы не подчиняется в своих движениях вожжам и узде всадника. То есть мы понимаем, что это не так, что Творец управляет нами абсолютным управлением, и ничего при этом не теряется, ничего не происходит. С его стороны это абсолютная власть над нами. Но пока человек не вручает Творцу все-все мысли и все-все свои желания для управления им, чтобы все они были в Творце, а человеку было абсолютно не важно, в каком состоянии они будут, то есть ему очень важно, в каком состоянии они будут, но любое их состояние он воспримет одинаково, добром, любовью. Абсолютно не важно ему, чем и как они будут наполнены, для него, на него лично это не влияет. Именно то, что он передал это Творцу, для него эта передача Творцу является самым наилучшим состоянием. Так вот, если он смог все-все в себе это передать и в желаниях, и в мыслях, тогда считается, что конь управляется Творцом. И наоборот, тогда считается, что конь управляет Творцом, ведь он отдал ему все свои мысли и желания. То есть конь управляет своими желаниями и мыслями так, что бы в них ни произошло от Творца, они будут в полном согласии с Творцом. То есть, передав Творцу все свои мысли и желания, я на самом деле всеми своими мыслями и желаниями нахожусь в нем и управляю. Потому что я должен управлять своими мыслями и желаниями так, чтобы они полностью гармонировали с Творцом, полностью включались в него. Получается, что человек, который отдает все на самом деле Творцу, он на самом деле этим сам входит в Творца и управляет. Он поднимается с уровня коня на уровень всадника своими мыслями и желаниями и своим управлением в них, чтобы они воспринимали все, как желает того Творец. То есть он поднимает наверх, на уровень всадника, Творца, свои мысли, свои желания и свое управление ими, чтобы они все воспринимали четко, как Творце. Получается, что он сам перемещается внутрь Творца. А что значит, что он готов все воспринимать, как это происходит от Творца? Да потому что у него свои уже келим все эти настроены таким образом, что бы ни произошло от Творца, все будет восприниматься ими в их абсолютной исправленности, как абсолютное добро. И поэтому получается, что человек заранее, до того, как Творец на него воздействует, он уже заранее как бы себя, подготавливая к этому воздействию положительно, управляет Творцом, предопределяет действия Творца. И поэтому пропадает совершенно ощущение, а кто же здесь первый, причина, а кто же здесь второй, следствие. И если, пишет Баля Сулам, это не раскрывается нам сейчас в нашем настоящем состоянии, а в нашем настоящем состоянии раскрывается, будто бы конь ведет всадника, как будто всадник без повода, не управляя конем, сидит только на коне. Как бы Творец, хотя он и существует, как говорят многие люди, но отдал все, что происходит в нашем мире, людям, и они могут делать все, что угодно. На самом деле, это только пока еще нам только кажется в виде наших, вследствие наших неисправленных свойств. А в будущем раскроется то, что мы с вами сейчас говорили. Таким образом, на любых стадиях есть у нас связь с Творцом. И сейчас, и в будущем. Только сейчас связь с Творцом определяется как спина к спине. Обратные части. Ахор бе ахор, так называемые. Видите, ахор – это обратная часть. Ахор – обратная часть. И с нашей стороны, и со стороны Творца. Почему? Потому что они нежелательные, эти отношения одного к другому. И Творец вынужден от нас скрываться. И мы неправильно относимся к его скрытию. И такое состояние нежелательно с точки зрения Творца и с нашей точки зрения. Поэтому называется ахор бе ахор. А человек, который начинает работать в унисон с желанием высшей силы, то есть сам самостоятельно, не ждя, пока на нем пройдут все эти воздействия Творца, раскрытия, скрытия во всевозможных чувствах, мыслях, желаниях, свойствах, а когда человек сам, ускоряя свое развитие, включается в окружение, в группу, в мир, и начинает относительно этого мира себя настраивать, он видит сам свои скрытия, свои раскрытия относительно окружающего его общества, группы, то тогда он сам в отношениях с своими товарищами видит свои свойства в самостоятельных скрытиях и раскрытиях, он тогда относительно своих товарищей уподобляется Творцу, потому что он может управлять сейчас, насколько он относительно их раскрыт и насколько он относительно их скрыт. Этим он ускоряет свое воздействие на Творца и на группу, этим он ускоряет свое развитие. Сейчас в таком случае существует в его руках частота, возможность увеличить частоту своего развития. Увеличить частоту входа и выхода света в него. Это зависит только лишь от его усилий. И четко-четко он увидит, как как со все большей и большей нарастающей быстротой происходят в нем эти воздействия. То есть мы, если находимся в группе, виртуальной, физической, неважно в какой, в работе с ней мы можем самостоятельно управлять этой частотой входа-выхода ощущений на отдачу получения. Это то же самое на раскрытие и раскрытие Творца. И таким образом сами можем себя направлять к тому мгновению, когда мы начнем его ощущать. Когда все эти входы-выходы света, они создадут в нас достаточное ощущение Творца. И тогда мы достигаем с вами состояния лицом к лицу. Паним бе паним. Лицом к лицу. То есть состояние, когда по желанию Творца и по желанию творения, по их взаимному отношению друг к другу, отдаче и любви, они начинают между собой взаимодействовать. То есть и раньше было взаимодействие, только в обратных ощущениях, мнениях, отношениях, столкновений как бы между собой, но оно все равно было, и никуда мы не девались, и все равно управление между нами было жестким. А сейчас происходит между нами управление добрым путем, потому что мы взаимно понимаем друг друга и не нуждаемся в раскрытии над скрытием или вскрытии над раскрытием. В нас уже эти все внутренние метаморфозы, которые мы прошли, тьмы и света, света и тьмы, создали достаточные глубины ощущений, чтобы мы уже ощущали друг друга в добром виде наверху, над этими бывшими состояниями страданий и всевозможных, всевозможных взаимных ударов друг с другом. Эти взаимные удары и страдания существуют, а мы над ними уже строим свои ощущения такие, что прошлое, абсолютно прошлое состояние, полностью скрытый Творец от нас, ощущается нам полностью открытым, и при этом мы эту стену между собой не убираем. Эта стена называется условием цимцум-алиф. Потому что если бы мы убрали эту стену, тогда бы полностью бы напрямую хлынул бы в нас высший свет, и мы бы перестали бы снова его ощущать в его многогранном виде, а стали бы снова ощущать бы себя как точка в чреве матери. Пропало бы все наше «я». То есть все те ощущения скрытия, все те ощущения тьмы, которые мы проходили, мы их сохраняем, они сохраняются в нас, и они создают нам именно наше «я». И потому что мы его сохраняем, это наше «я», противоположным Творцу, и одновременно с этим над ним раскрываем Творца, желаем быть таким, как Он, при сохранении всех наших желаний, не аннулируя их. Получается, что мы достигаем связи с Ним по сравнению с нашим первоначальным желанием, с первоначальным состоянием в мире бесконечности. В 620 раз большим, чем раньше. Это условная цифра. Она на самом деле не цифра. Это она называется тарах. Тарах. Это такое сокращение. Мы как-нибудь с вами будем его разбирать. Но что я хочу сказать, что поскольку мы с вами прошли все состояния страданий, скрытия, отторжения, поиска, и нашли сквозь это все образ Творца в себе, расположив к этому, углубив к этому, сделав к этому все в себе такие выемки в желаниях и в мыслях, что они стали полностью соответствовать обратной стороне Творца. Желание, оно обратно свету. И над этим желанием, обратным Творцу, мы сопряглись с ним, связались с ним. Получается, что наполнилось наше желание светом, и в то же время оно не аннулируется. И таким образом возникает у нас умножение того маленького света, который когда-то нас наполнял в начале творения, в 620 раз. Пи тарах паамим, так это называется. И таким образом мы таки достигаем уровня самого Творца. То есть поднимаемся с точки творения, которую он создал, как капля семени. А больше он ничего не создал. Мы себя развили сами под его воздействием, как внутриутробное развитие плода, и потом состояние вскармливания, и потом состояние взросления, вырастили себя до такого уровня, когда мы полностью равны ему, становимся на ту же ступень, что и он, на тот же уровень. И тогда творение достигает именно такого состояния абсолютной тождественности Творцу, о котором в самом начале, изначально, Творец уже задумывался в замысле творения, и поэтому все это создавал. Вот мы достигаем этого состояния, и достигаем той мысли и того желания, которое существовало у него перед тем, как он создал нас. И таким образом мы достигаем состояния, которое существовало до нашего зарождения. Поднимаемся к такому состоянию, которое до того, как мы появились, было. То есть как бы все состояние это... Творение, которое оно прошло с мира бесконечности до нашего мира и подъема обратно, было только для того, чтобы мы достигли такого ощущения, такого состояния, когда мы находимся выше точки своего зарождения. Тогда творение просто заканчивает быть творением. Оно именно становится тем, что предугадывал для него Творец. Им самим, таким, как он, и в то же время отличным от него. И вот это состояние мы уже не можем понять. Об этом дальше пишет Баля Сулам, там, где он приводит стих, 139 стих из псалмов. У меня сейчас их нет с собой, но... В следующий раз мы как-нибудь с вами, может быть, их разберем. Сами почитайте. Псалм 136. Извиняюсь, 139. Куф хафтет. Вот. Он там пишет о этом состоянии, и оттуда же взято и название этой статьи. Ахор векедем цартани. Пишет царь Давид, когда он достиг этого состояния, пишет о том, что не представляю я все равно, каким образом остается мое «я», и одновременно с этим я вижу, что ничего, кроме этого первичного желания, не существует. Он это так красочно описывает. Вы можете достать этот псалм, он и в интернете существует, в любых видах. И там вы это увидите. И именно об этом состоянии окончательном и говорится в начале творения. И увидел Творец, что созданный им свет хорош. Потому что именно свет, который проявляется в конце, в самом конце творения, именно он хорош. А все остальные его проявления – а не только чтобы привести творение к этому состоянию, когда творение становится полностью эквивалентным свету. Ну что, вопросы есть? Да, много вопросов. Ну, что-нибудь такое, как можно более общее. Потому что мы... Тут, у нас там 10 минут всего осталось. Очень много вопросов о том, что такое «я». То есть несколько раз вы об этом говорили во время урока, и многие слушатели, многие вот зрители по-разному спрашивают. «Я» – это очень сложная вообще категория, что такое «я». «Я» – это точка разделения, которая существует в мирах. «Я» – это ощущение отсутствия Творца. В то время, когда ощущается Творец, это «я» пропадает. И все наше развитие, оно лишь для того, чтобы мы сохранили свое «я» и в то же время полностью слились с Творцом. Чтобы наше «я» не пропало. То есть «я», оно проявляется в нас только по мере нашего духовного развития. Точка, которая проявляется сейчас в нас, оно только начало, как семя. Оно еще не наше «я». А все то, что выше точки, все то, что за Махсомом мы с вами будем развивать, это и будет наше «я». То есть мы его развиваем в таком состоянии, когда с одной стороны оно слито с Творцом, и с другой стороны оно остается существующим вне его. И вот это-то и противоречие, то, о котором писал царь Давид в этом псалме. Что непонятно ему, каким же образом все-таки это происходит, это двойственное восприятие, это двойственное существование. Нам можно, конечно, на эту тему философствовать, но это все совершенно далеко от реального ощущения и реального того осознания, что там делается. Так что тут мыслить особенно много не надо. Дай Бог нам понять, что сегодня у нас «я» нашего нет, мы абсолютно управляемы, и все наше самостоятельное «я» возникает только после Махсома в мере экрана, когда мы, с одной стороны, не пускаем Творца к себе, а раскрываем его вне себя. Спрашивает вас Антонио из Ла-Манча, Испания. Как я могу ощутить чистый свет Творца в моих смешанных эгоистических желаниях, которые не соответствуют по свойствам? Никак. Никак, Антонио, ты не ощутишь никакого Творца, если желания в тебе пока еще смешанные. Ты должен будешь желания, которые идут на подобие Творцу, то есть на отдачу и на любовь, разделить, отделить от желаний эгоистических. Желания эгоистические оккупировать, скрыть как бы их в себе, закрыть. И после того, как они у тебя будут полностью скрыты под твоим четким властным указанием внутренним, что ими ты не работаешь, после этого те желания, с которыми ты можешь контактировать с Творцом, ты сможешь запустить и связаться с ним. И тогда ты будешь разделен, как мы здесь с тобой уже говорили, на желания внешние и внутренние. Во внутренних желаниях ты ощутишь Творца, а во внешних желаниях пока еще будешь ощущать наш мир и прочие, в общем, всевозможные тофаот, как сказать? Явление. Дальше, Саш. Спрашивает вас Абель из Мексики. Какую роль играют путаница, которая у нас возникает в мозгу или в уме? И является ли это тоже от планом Творца, чтобы запутать нас? Абель? Да. Я тебе скажу так. Всем известной фразой. И был вечер, и было утро, день один, если ты помнишь. Творение начинается с вечера, день начинается с вечера. То есть свет начинается с вечера, с тьмы, не просто с тьмы, а с вечера. Вечер на иврите называется эрев. Эрев от слова лярвев, смешивание. То есть на иврите вечер означает смешивание света и тьмы. когда ты не узнаешь, ты точно не видишь, все расплывчатое такое, непонятное, как вот вечером, в сумерках, пропадает. Как-то так все неконтрастно. Вот с таких состояний, когда неконтрастно, все ты не видишь, все непонятно, все... Все как-то в тебе, все туманно. Ты даже не представляешь иногда, где я нахожусь, что со мной, кто я. Во всех ощущениях, во всех мыслях, желаниях. С этого начинается развитие человека. Его путь к дню, к свету. Именно с вечера. Поэтому так сказано в Торе. И был вечер, и было утро, день один. И так далее. Так что... Твои состояния, которые ты говоришь, что мы же ничего не знаем, не понимаем, спутаны и так далее, это начало твоего духовного развития. Ну, еще один вопрос у нас есть время. Юля из Москвы спрашивает. Как вы говорите, получается, что больше, чем больше будем изучать Каббалу, тем сильнее будет кризис и страдания, так как чем больше будем раскрывать Творца, тем больше он будет упражнять нас, скрывая себя и обостряя чувство боли от ненаполненности. Такому она выводу пришла. Юля пришла к неправильному выводу. Потому что то, что со стороны Творца существует план творения, и он четко выполняется законами природы, Творец или природа – это одно и то же, и это воздействует на нас, постоянно гонит нас вперед, бьет нас и раскрывает все большие кризисы. Кризис этот – кризис наш внутренний. Это кризис нашей неисправленности. Он проявляется внешне и внутренне. Внутренне в депрессиях, во всевозможных болезнях. Внешне проявляется в проблемах в семье, в обществе, в государстве, в мире, в природе, в экологии и так далее. Мы обязаны себя начать исправлять. И тогда вместо страданий всевозможных во всех плоскостях, и видах, которые мы получаем, мы устремимся к Творцу страданиями любви. Вот нам надо заменить страдания животные на страдания любви. Когда человек страдает от того, что у него впереди встреча с возлюбленным, и он к нему устремляется, эти страдания сладкие. Это страдания, на которых вся культура, вся литература, все искусство держится. Почему? Потому что это единственное, что доставляет нам сладость. С одной стороны, нет чего-то, и с другой стороны, в предвкушение свет издали, что это скоро будет. Наука Каббала позволяет нам таким образом устремить себя к будущему, что все страдания, они становятся сладкими страданиями. И в таком случае мы не должны ощущать ударов судьбы, а только лишь раскрывать Творца. Все зависит от нас. Поэтому вместо того, чтобы плакать, начинайте распространять Каббалу, присоединяйтесь к нам в этом, и мы наш мир улучшим. И обязательно, это в наших силах, сделаем его добрым, хорошим, и я надеюсь, что это и будет в этом году. Значит, снова я вам показываю Каббала Info Rus, это для русскоязычных записываться, не Rus, а другие прибавки, это записываться для других, на конгресс в Англии с 7 по 9 ноября, международный конгресс нашей академии, туда лечу я, туда летит целый самолет из Израиля. Целый самолет мы заказываем. Так что наше представительство будет большим, огромным, это будет конгресс по развитию, по сбивке мировой виртуальной группы, которая для нас является сегодня самой главной группой. Нет в Нейбаруха в Израиле, нет ни в Чили, ни в Москве, ни в Нью-Йорке, нигде. Есть одна виртуальная группа. Вот такой мы должны ее сейчас создать, и для этого мы и собираемся. В основном из Европы, но мы надеемся, что вы приедете из других мест. Пожалуйста, кто может, мы вас ждем в Англии на этом конгрессе. И еще раз напоминаю о моей книге «Зоар». Я вложил в нее очень много сил. Это стоящая книга для того, чтобы быть без всякого стыда на столе у любого человека в мире. Пожалуйста, англоязычный мир, это для вас. На этом мы с вами прощаемся, Сашей, до нашего следующего урока, который в следующее воскресенье будет. Тут вполне возможно, через одно или два воскресенья нам придется пропустить урок, я не знаю, или нет. Но это вам будет сообщено дополнительно. До следующего воскресенья. Москва, я видел вас всех здесь на экранах. Еще несколько остальных групп. Будьте здоровы. А что это за толстый там сидит? Вот Киев. Киев. Нам сейчас показывают. Привет Киеву и так далее. А что это за толстый там сидит такой? А это новички все. Это все новички. Ясно. Ну, я вас даже многих и не знаю. Это потому, что вы на конгрессы не приезжаете. Санкт-Петербург, привет. Филадельфия. Всем хорошего Нового года. До свидания, Киев. Новый год мы справляем, кстати говоря, хочу пару слов сказать. Мы справляем Новый год, хотя он называется еврейским, но это неверно. Новый год мы справляем. Это тот день, который произошел, допустим, этот Новый год, это первое число, 1 октября. 5768 лет назад, ровно в этот день, один из людей в мире первый раз почувствовал точку в сердце и начал раскрывать Творца. Это начало исправления всего человечества. А мы с вами находимся в его конце, заканчиваем. И поэтому отсчитываем от него, от этого первого исправления, свои исправления. Мы не смотрим на людей, на тела, мы смотрим на души. Первая душа, которая начала исправляться, это было в этот так называемый Новый год, 5768 лет назад. Мы надеемся, что мы в нашем поколении закончим это исправление. Максимум до конца 6 тысяч лет осталось 200, сколько там? 232 года? Даже меньше, 22, по-моему. 220. 222 года. Нет, 68. 32. 232 года, но оно должно быть раньше. Так что мы с вами должны участвовать в нем серьезно и все человечество, чтобы ускоренным шагом это все достигло. Я всех обнимаю. Хорошего года. Года исправления. На свободу с чистой совестью. Будьте здоровы.